Ратники его брали в плен одних женщин и детей, мужчин всех побивали. Кроме того, князь Петр Шуйский из Казани отпускал еще другие отряды, вследствие чего Арская и Побережная стороны опустошены были в конец. Спасшиеся от меча и плена пришли в Казань и добили Челом. Весною следующего года князь Петр Шуйский велел арским и побережным людям поставить на Каме город Лаишев, который должен был служить обороною против нагаев. В городе посажены были новокрещенные и стрельцы, у которых головами были дети боярские. Новокрещенным воевода велел тут же пашню пахать. Также у Казани по пустым селам велел всем пахать пашни, и русским людям, и новокрещенным. Но в то же самое время луговые люди продолжали волноваться. Под начальством богатыря Ахметека они напали на горную сторону, но были поражены князем Ковровым, и Ахметек попался в плен. Другие толпы луговых, приходившие на арские места, были также побиты, а между тем из Казани, Свиярска и Чебоксар ежедневно выходили русские отряды опустошать луговую сторону. Наконец, в мае государь получил известие, что луговые прислали бить Челом о своих винах. Иоанн послал в Казань и на Свиягу стряпчего Ярцева приводить луговых к присяге. Ярцев возвратился с известием, что вся казанская земля успокоилась. Таким образом, после взятия Казани нужно было еще 5 лет опустошительной войны, чтобы усмирить все народы, от нее прежде зависевшие. В борьбе этих народов против Москвы, так же, как и в последней борьбе самой Казани, принимают деятельное участие нагаи, с которыми до тех пор не было у Москвы явно враждебных столкновений. Послы и купцы нагайские часто приезжали в Москву, приводя с собой на продажу большие табуны лошадей. Станы этих кочевников раскидывались под Симоновым на берегу и в других подгородных местах. Купцы нагайские при удобном случае не могли удержаться от хищных привычек, из людей торговых становились разбойниками. Так московское правительство жаловалось князьям нагайским, что гости их, идя по русским украинам, много вреда наделали. Деревни грабили, жгли, людей головами брали и в плен вели. Надобно было поддерживать дружеские сношения с нагайскими князьями, посылать им подарки, чтобы они не мешались в дела казанские, не соединялись с Крымом. Нам не нужно следить в подробности за сношениями московского правительства с нагайскими князьями по однообразию этих сношений. Потомки Едигея обыкновенно так писали к белому князю московскому: «Ты бы прислал нам те деньги, которые обещал. Доведешь нам свою правду, и мы, Казани, не пособляем. А от Крыма бережем, потому что крымский хан нам не друг. Деньги пришли, а не пришлешь, то правда на твоей шее. Большого моего посла ты сухо отпустил, а меньшому послу мало поминков дал. Если бы ты нам друг был, то ты так ли бы делал? Ты всякий год нам лжешь. Если назовешь нас себе друзьями, то пришли те куны, которые посулил, а казанский царь ежедневно присылает нас звать, чтобы мы с ним Москву воевали». Иоанн приказывал отвечать на это. «В грамоте к нам писал ты многие непригожие слова, и за такими словами непригоже в дружбе быть. Если же вперед станешь к нам дружбу свою делать, то пришлешь к нам большого посла, а мы с ним пошлем к тебе своего боярина, и что у нас случится, то мы к тебе пошлем. Хотя за непригожие слова и не следовало быть в дружбе, однако вражда была опасна, и обещались подарки, если придет большой посол. За подарки нагаи готовы были писать Иоанну: «Я твой казак и твоих ворот человек. Братству моему знамя то, захотят младшие мои братья или дети в вашу сторону войною идти, то я, если смогу, их унять уйму. Если же не смогу их унять, то к тебе весть пошлю, Но мы видели, какое важное значение имела Казань для всей Средней Азии и для всего магометанского мира, который теперь, благодаря турецкому оружию, был не менее могуществен, как и во времена первых калифов. Еще при отце Иоанновом крымский хан обратил внимание султана на унижение, какому подвергается магометанский мир, оставляя Казань в зависимости от христианских государей Москвы. Еще при отце Иоанновом посол турецкий объявлял в Москве, что Казань есть юрт султанов. В малолетство Иоаннова крымский хан необходимым условием мира поставлял то, чтобы Москва отказалась от притязаний своих на Казань. Когда Иоанн, возмужав, показал ясно, что нисколько не думает отказаться от этих притязаний, в Бахчисарае и Стамбуле не могли оставаться равнодушными. Крымскому хану по причине отдаления неудобства сообщений нельзя было непосредственно помогать Казани, защищать ее от русских. Он мог только нападением на московские Украины отвлекать царя от Казани, что он и попытался сделать. Поэтому султан писал к ногайским князьям, чтобы они, заключив союз с крымским ханом, защищали Казань. По донесениям наших послов, султан так писал к ногайским князьям. В наших бусурманских книгах пишется, что русского царя Ивана лето пришли. Рука его над бусурманами высока. Уже и мне от него обиды великие. Поле все и реки у меня поотнимал, Дон у меня отнял, в Азове поотнимал всю волю, казаки его с Азова оброк берут, воды из Дону пить не дадут, а крымскому царю также обиду делают великую, перекоп воевали. Русские же казаки Астрахань взяли оба берега Волги, отняли, и ваши улусы воюют. Как вы за это стоять не умеете? Казань теперь как воюют? А в Казани ведь наша же вера бусурманская. И мы все бусурманы сговорились. Станем от русского царя бараниться заодно. Ногаи исполнили султанову волю. Посадили в Казани царем астраханского царевича Едигера. Защищали ее сколько могли. Боролись с русскими и после ее падения. Но главную причину слабости их при этой борьбе, главную причину успеха русских в Казани с самого начала, потом в Астрахани и между самими ногаями, была постоянная усобица владетелей. Усилится один из них и обнаружит враждебное расположение к Москве, Москва могла быть уверена, что найдет себе союзников и даже подданных в других князьях, враждебных ему родичах. В то время как один астраханский царевич Едигер бился с русскими насмерть в Казани, родственник его также, астраханский царевич Шик-Алей, находился в русском стане. Другой царевич Куйбула владел Юрьевом. Изгнанный из Астрахани царь Дербыш-Алей жил в Звенигороде. Незадолго перед тем преемник Дербыша, астраханский царь Емгурчей, присылал в Москву бить челом государю, чтоб пожаловал, велел ему себе служить и с юртом. Когда же вследствие похода Иоаннова на Казань началось между магометанами движение для ее защиты, то Емгурчею трудно было держаться в Астрахани в качестве союзника московского. И он обнаружил свою вражду к Иоанну тем, что ограбил его посла. Один ногайский князь Юсуф, тесть Сафа Гирея, не ладил с Москвою и благоприятно слушал предложение султана. Ограбил в 1551 году московского посла, много делал ему докук и бесчестия. Много слов говорил жестоких и хвастливых, но другой князь, Измаил, постоянно держался Москвы и говорил Юсуфу: «Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои ходят к Москве. И только мне завоеваться с Москвою, то и самому мне ходить на гому, да и мертвым не на что будет саванов шить». Этот Измаил еще до взятия Казани предлагал царю владеть Астраханью, выгнать оттуда Емгурчея и на его место посадить Дербыша. После взятия Казани предложение возобновилось. В октябре 1553 года пришли к Иоанну послы от ногаев, от Мурзы Измаила и других мурз с челобитием, чтоб царь и великий князь пожаловал их, оборонил от астраханского царя Емгурчея. Послал бы рать свою на него и посадил бы в Астрахане на его место царя Дербыша, а Измаил и другие мурзы будут исполнять государеву волю. Царь велел Адашеву расспросить хорошенько ногайских послов, чего они хотят, и уговориться, как действовать вместе с ними против Астрахани. Уговорились, что царь пошлет к Астрахани воевод Волгою на судах с пушками, а Измаил будет помогать им сухим путем или детей и племянников своих пришлет к Астрахани. Если воеводы астраханский юрт возьмут, то посадят здесь царем Дербыша. Измаил же после этого должен идти войною на брата своего, князя Юсуфа, который царю и великому князю не примит, послов его бесчестит. Предложение Измаила было как нельзя выгоднее для Москвы, которая получала возможность утвердить свою власть над Астраханью, всегда столь важную для русской торговли, и, кроме того, могла обессилить враждебных ногайских князей, столь опасных теперь для нее по союзу с казанскими мятежниками. Но любопытно, как в летописи выставлены причины, которые заставили Иоанна вооружиться против Астрахани. Он вооружился, во-первых, за свою обиду, потому что Емгурчей царь присылал сначала послов бить челом, а потом изменил и царского посла ограбил. При этом вспомнил царь о своем древнем отечестве. Когда святой Владимир делил волости детям своим, то эту Астрахань, называвшуюся тогда Тмутараканом, отдал сыну своему Мстиславу. Здесь был построен храм Пречистое. Здесь владели многие государи христианские, потомки святого Владимира, сродники царя Ивана Васильевича, а потом вследствие междоусобных браний русских государей перешла Астрахань в руки царей нечестивых ордынских. И умыслил царь и великий князь послать рать свою на Астрахань. Весной 1554 года, как прошел лед, 30 тысяч русского войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина поплыли Волгою под Астрахань. Туда же отправились вятские служилые люди под начальством князя Александра Вяземского. 29 августа, когда царь по обычаю праздновал в селе Коломенском свои именины с духовенством и боярами, прискакал гонец от князя Пронского с вестью о взятии Астрахани. 29 июня, писал Пронский, пришли они на Переволоку, что между Волгою и Доном, и отпустили наперед князя Александра Вяземского и Данилу Чулкова с детьми боярскими и казаками астраханских людей поискать и языков добыть. Князь Александр встретился с астраханцами выше Черного острова, напал на них и разбил на голову. Ни один человек не спасся. Пленные сказали воеводам, что их послал Емгурчей царь проведывать про войско московское, а сам Емгурчей стоит ниже Астрахани в 5 верстах, в городе людей мало, все люди сидят по островам. Пронский, оставив большие суда, пошел наспех к Астрахани. Князя Вяземского отпустил на Емгурчеев стан, а сам пошел к городу, куда прибыл 2 июля. Высадившись в 2 местах, русские двинулись на крепость и заняли ее без малейшего сопротивления, потому что защитники ее побежали при первом виде врага. То же самое случилось и с князем Вяземским, который, приблизившись к царскому стану, не нашел там никого. Емгурчей ускакал к Азову, отпустивши жены и детей на судах к морю. Царицы с царевичами и царевнами были перехвачены, но царя тщетно искали по всем углам и дорогам. 7 июля настигнуты были толпы астраханцев, спасавшихся бегством. Часть их была побита, другие взяты в плен, причем освобождено было много русских невольников. Тогда остальные астраханцы прислали с челобитием к воеводам, чтобы государь их пожаловал, побивать и разводить не велел, а велел бы служить себе и царю Дербыш-Алею. Воеводы согласились на их челобитие с условием, чтобы они выдали всех русских невольников, в какой бы орде ни были куплены. Новый царь Дербыш-Али также их пожаловал. Лучшим людям велел жить у себя в городе, а черных отпустил по улусам. Во всех улусах нашлось князей и мурз 500 человек, да черных людей 7000. После еще перехватали по дорогам беглецов и привели в Астрахань 3000 человек. Давшие царю Дербыш-Алию город и наловивший ему подданных, Пронский обязал его клятвою давать московскому государю каждый год по 40 000 алтын, да по 3000 рыб. Рыболовам русским царским ловить рыбу в Волге от Казани до Астрахани и до самого моря безданно и безъявочно. Астраханским же рыболовам ловить с ними вместе безобидно. Если умрет царь Дербыш-Али, то астраханцы не должны тогда искать себе другого царя, а должны бить челом государю и его детям. Кого им государь на Астрахань пожалует, тот и будет им люб. По утверждении этих условий, шуртною грамотою, воеводы отправились в Москву, отпустившие всех астраханских пленников. Взяли с собою только цариц с детьми да русских невольников. В феврале 1555 года пришла весть, что союзник московский князь Измаил убил брата своего Юсуфа и многих мурз, а детей Юсуфовых и племянников всех выгнал. Измаил писал Иоанну, что теперь вся Ногайская орда смотрит на него и на союзных ему мурз, а что они неотступны будут от царя и великого князя до смерти. Просил, чтобы государь дал им вольный торг в Москве, Казани и Астрахани. Служилый татарин, отправленный из Москвы послом к Юсуфу, задержанный последним и освобожденный теперь Измаилом, рассказывал в Москве, что братья Измаил и Юсуф резались в продолжении нескольких дней, пока Измаил не одолел окончательно Юсуфа. «Ногайцев с обеих сторон пало множество, как орда ногайская стала, такого падежа над ними не бывало». Так дорезывали кочевники друг друга в степях приволжских, приготовляя окончательное торжество московскому государству. Измаил просил государя послать стрельцов и казаков на Волгу по перевозам для оберегания на случай прихода Юсуфовых детей. Просьба была немедленно исполнена. Стрелецкий голова Ковтырев и казачий атаман Павлов отправились на Волгу. Победитель Измаил должен был хлопотать о русской помощи, ибо при степной войне он не мог быть спокоен ни одного дня, пока был жив хотя один из сыновей убитого Юсуфа. Положение Дербыша было также незавидное. В постоянном ожидании нападения от Емгурчея, во вражде с крымским ханом, что еще важнее, во вражде с главою исламизма, султаном турецким, с тяжелым значением данника московского, посаженного на царство, вопреки желанию астраханцев. Вот почему он бросился на сторону Крыма и сыновей Юсуфовых, как только те дали обещание избавить его от Емгурчея.